Но когда отряд вошел в предместье города, многочисленные турки напали на него со всех сторон, греки не выдержали, покидали оружие и обратились в бегство, покинув русских, которых было ничтожное количество. Горсть храбрецов начала отступать, обороняясь. Большая часть была перебита, спаслись только 4 человека, которые принесли в Мизитру тяжело раненого Баркова. Спасено было и знамя, потому что Барков велел снять его с древка и опоясал им себя. Между тем князь Долгорукий овладел всею Аркадию и потом пришел к Наварину, который был осажден русским отрядом, подвезенным на 2 кораблях и фрегате. Отряд этот находился под начальством бригадира Ганнибала. 10 апреля Наварин сдался, и в его гавани, как лучший, собрался весь русский флот. Здесь же собрались и почти все наличные сухопутные русские силы с главным распорядителем похода Орловым. Екатерина писала ему: «Моя мысль есть, чтобы вы старались получить порт на острове или на твердой земле и по калику, возможно, удержать оный. Сказав вам сие, признаюсь, что имею 2 вида. Один тот, чтобы вас, пока ваша куча незнатно умножится, с малым числом не подвергнуть опасности. Второй, что хотя б и ничего иного не сделали, чтобы тем самым мы много для переду предуспели, если б доставили России в руки порт в тамошнем море, который стараться будем при мире удержать». Под видом же коммерции он всегда будет иметь сообщение с нужными народами во время мира, и тем, конечно, сила наша не умолится в тамошнем краю. Если же дела ваши так обратятся, что вы в состоянии будете замыслить и более сего, то тогда и сей порт вам всегда служить может, не быв ни в каком случае вреден. На сие же едва неудобнее ли остров, нежели твердая земля». И то еще остров не самый большой. Но, однако, порт на твердой земле будет же иметь и свои особые выгоды. Теперь Орлов признал, что Наварин представляет именно такой порт на твердой земле, имеющий особые выгоды. Он не мог не признать и мудрой осторожности, заключавшейся в словах императрицы. «Порт нужен, чтобы вас, пока ваша куча незнатно умножится, с малым числом не подвергнуть опасности». Уже один отряд подвергся опасности, был почти весь истреблен, потому что, не укрепившись на берегу, не дожидаясь знатного умножения кучи, послали ничтожный отряд внутрь страны, понадеявшись на местных жителей. Весть об участии Барковского отряда, о поведении греков в Мизитре и Триполице, коварная свирепость в одном месте, позорная трусость и бесчестность в отношении к русским в другом, разумеется, прежде всего возбудили в Орлове страшное раздражение против греков. Кроме крепостей больших городов, Триполицы, Коринфа, Патраса, хотя вся Марея и очищена от турок, писал он, но силы мои так слабы, что я не надеюсь не только завладеть всею, но и удержать завоеванные места. Робость греков и майнатов лишает меня совсем надежды, а беспорядок, происходящий от неразумения языка, еще более меня в том утверждает. Лучшее из всего, что мне можно будет сделать, укрепить себя сухим путем и морем, зажечь огонь во всех местах, как в Марее, пресечь весь подвоз провианта в Царьград и делать нападение морскою силою. Трудно будет и сие произвесть в действо, если скоро не придет Эльфинстон. Здешние народы льстивы, обманчивы, непостоянны, дерзки и трусливы, лакомы к деньгам и добыче, так что ничто удержать не может их к всему стремлению. Легковерие и ветренность, трепет от имени турок — суть не из последних также качеств наших единоверцев. Закон исповедуют едиными только устами, не имея ни слабого начертания в сердце добродетели христианские. Привыкшие жизнь вести в распутстве, то есть распущенности, ненавидящие всякого порядка и не зная, каким способом приступить к оному, пребывают ежеминутно в смятении духа. Рабство и узы правления турецкого на них наложены, в которых они родились и выросли, также и грубое невежество обладает ими. Сии-то суть причины, которые отнимают надежду произвесть какое-нибудь в них к их общему благу на твердом основании сооруженное положение. Вся вина сложена на греков. Но историк должен разделить ее и отдать известную долю обвиняющим. В Петербурге была сделана ошибка, очень естественная, впрочем. Для развлечения турецких сил, для нанесения сильнейшего, потрясающего удара врагу, для обеспечения себя от него на будущее время, для приобретения славы освобождения христиан и потомства героев, имена которых были на языке каждого образованного человека, задумали смелое предприятие – возбудить христианское народонаселение Турции к восстанию против Порты. Предприятие было задумано не без основательной надежды на успех. Каразин с товарищами говорили правду, объявляя о готовности христиан свергнуть тяжелое ненавистное иго. Но надобно было изучить с большей подробностью и точностью средства христиан, нравственные и материальные. Как обыкновенно бывает, когда дело обсуживается издали, подробности исчезают, сливаются, видны только одни наиболее выдающиеся общие черты, стремление к свержению тяжелого варварского ига, единоверия и так далее. И вследствие преобладания этих общих черт дело идеализуется, является в розовом свете. Стоит только явиться, и народ примет освободителей по-братски, с распростертыми объятиями, окажет чудеса храбрости и принесет всевозможные жертвы для освобождения Отечества. Но при этом исчезла маленькая подробность, мелкий вопрос, как братья по вере будут объясняться друг с другом. Екатерина советовала Орлову поступать осторожно, сначала укрепиться на берегу и не подвергать опасности своих ничтожных сухопутных сил, пока не образуется масса туземного ополчения. Екатерина требовала общего дружного движения, запрещала действовать клочками в одиночку,